Что это будет для нас означать? Что, по-твоему, я должен делать в течение этих 2 лет? Сидеть здесь? Я не могу бросить здесь работу. Я тут всего год, и это место для меня важно на длительную перспективу, если не навсегда. Все мои дети учатся, я не могу их бросить или снова срывать с обжитого места. Они и так испытали это 2 раза в течение года. Понимаешь, Чарли, не могу я все бросить и уехать, хотя очень хотел бы, чтобы ты занималась тем, что тебе нравится. Оливер должен был думать и о своей карьере, и о своей семье. На лице Шарлотты отразилась мука. Она не хотела отказываться от предложения даже ради него, и это было видно. «Я могла бы прилетать». Ее слова ударили его, словно электрический ток. Олли вскочил и стал расхаживать по комнате. «Не говори мне этого, Чарли!» Наконец произнес он. «Я уже один раз испытал такое с женщиной, которую любил. Она даже не попыталась выполнить свое обещание, но даже если ты и попытаешься, как долго сможет продолжаться летанье туда-сюда, чтобы провести вместе 1 день в неделю? Это смешно, это не получится. Мы еще не выстроили наших отношений, а ты хочешь подвергнуть их такому испытанию? Я бы предпочел расстаться сразу». «Для нас обоих это будет менее болезненно, чем ждать год. Забудь об этом. Я не хочу слышать о челночных полетах». Затем Олли попытался успокоиться и войти в ее положение. «Послушай, Чарли, ты должна поступить так, как будет правильней для тебя».